Глава 7. Он опустился на вросшем в камень узком крыльце над пропастью. Только развернуться. Толкнул примерзшую приросшую дверь плечом и ввалился внутрь. Хрустя инеем по полу, прошел к черному зеву камина. Не сводя с меня глаз и не отпуская, присел. Резким движением рассек ладонь о край старой каминной решетки, перевернул руку чашей, чтобы скопилась, и опрокинул туда, куда обычно кладут дрова или уголь. Вспыхнуло. Алым, серебром, золотом и занялось уютным рыжим огнем. От огня стало тепло, и свет разбежался по углам, мягко расталкивая глупые пушистые тени и комки мрака. Таял на полу колкий иней, светлели плотно пригнанные доски, по стенам появились обои с рисунком лавандовых веток. В углу жалось кресло, застенчиво протягивая в знак приветствия длинный язык пледа. Люстра на потолке встряхнула хрустальными подвесками. Зазвенела, посыпалась мерцающим инеем, быстро растаявшим от теплого воздуха. Лестница из теплого дерева с ровными гладкими ступенями вела наверх. Там, наверху, если пройти до конца коридора, слышу, помню, есть дверь, но мне... нам пока рано туда. «Где мы?» — спросила я. «В Эдире», — отозвался он. «В старом месте. Может, знаешь, каменный холм с огрызком башни». «Но как?» «Просто немного тепла». «И света». «И света побольше». «И крови». «И крови, да. Совсем немного. У домов с живой душой так бывает. Чем они старше, тем меньше им нужно крови и больше света». «Очень похоже на Илферин». «Действительно. Я уже могу отпустить тебя?» «Да, если хотите... хочешь. Я не знаю, как мне тебя... вас называть теперь. Зачем мы здесь? Что дальше?» «Хорошо спросила. Это связано. Я кое-что здесь спрятал, от себя в том числе. Но ты должна это посмотреть, и тогда решишь, как меня называть. Поймешь, зачем, и выберешь, что дальше. От этого будет зависеть, что выберу дальше я. Отпускаю?» Я кивнула. Он поманил предложенный креслом плед поближе. Немного неловко расправил его одной рукой и только потом опустил меня. Затем протянул руку в угол за камин и достал оттуда картонную коробку, оклеенную цветными клочками, с аппликацией лошадиной головы с рогом на лбу. Брякнула. Я заглянула под крышку. Внутри были рассыпавшиеся бусы. Часть бусин на нитке, часть так. У некоторых не хватало отверстий, будто кто-то собирал бусы и бросил. Еще там лежали три ключа. Они вполне могли быть от дверей в этом доме, такие же старые. Или просто так. «Это меморы. Смотри, я подожду». Он пошел, сел в скрипнувшее кресло, немного тесноватое для него, и ноги вытянул. Длинные. Он высокий. Илферин все очень высокие. Мне захотелось накинуть край пледа ему на ноги, но я постеснялась, придвинулась ближе к камину, расправила плед. Он был серый, в темные и светлые ромбы. Я вспомнила. Я высыпала камни и бусины и принялась раскладывать, иногда замирая, крепко сжимая камешки в руке с едва проступающим шрамом от ожога, похожим не то на ладонь, не то на развернутое крыло. Потом камни закончились, остались только бусины. 4. 2 опаловых, янтарная и жемчужная. Они далеко сидели на нитке, но если собрать за хвостики и приподнять, скатывались друг к дружке и начинали вибрировать. Я слушала, как они поют. Очень знакомо. Я подумала и нанизала к ним красную, которую взяла у Мариона. Затем сняла свой шнурок, развязала хитрый узел, который подсмотрела на гербе Холин, положила в коробку к ключам перо и костяной гребень. Свое перо Ф. Альвине наверняка узнал, а вот про сову стоило рассказать. Его звали Мор. Марион Холайне. Он был некромант-кукловод. У него была тьма с синими искрами и теплые руки. Он пах карамелью и лимонной цедрой. Называл меня стрекозой. Прятал от мира и мог дышать только рядом со мной. Он показал мне другую сторону вечности и предал. Он тот, кого я могла бы любить. Тот, кого могла бы ненавидеть, но это не главное. Он хотел, чтобы свет был у всех, а не только у Илферин. Поэтому он попросил взять кое-что с собой на церемонию в Спектрум. Подарок. Он хотел бы быть в этот момент со мной, но не мог. И хотя бы так. А Кио испортила гребень, который был с платьем. Поэтому я взяла этот. Потом... «Это не ты», — оборвал меня усталый голос. «Темный жрец играл не только с тобой. У ваших с Кио украшений были разные алгоритмы. И не только у ваших с Кио. Верные сыны не смогли добыть точные коды, потому что система распределения динамична, и мозаика меняется. Алгоритм Кио сработал. Низ получил свет. Илферин бросились выяснять между собой, кто виноват. Фолоду не обязательно было так тебя пугать, но он очень хотел свой приз, а ты быстро бегаешь. Никто не мог предположить, что ты бросишься искать спасение именно к башне, куда я устроил работать строптивого старого ворна. Мне жаль, что он погиб. Но колокол прозвучал, а значит, грядет новая эпоха. Ведь Арин и я хотели, чтобы ты, кто-то подобный тебе в День Черного Солнца, вошел в фокус Спектрума и добровольно отдал себя до конца. Стал импульсом, который вытолкнет мир из мертвой петли, выдернет из кармана мироздание и вернет обратно на спираль. Но разве Вит Арин не делает это в день гнева? Вит Арин вечный. Он не может отдать до конца. Он и все мы можем только вечно держать. Но ты не такой. Ты не Илферин. Я смяла в руке край пледа. Альвине шевельнулся и подобрал ноги. Хочешь, чтобы я туда встал? Я видела только горькую улыбку. Остальная часть лица была в тени, но я и так его слышала. Больно, колет, царапается. Я не гожусь. Больше нет. После того, что я с собой сделал, чтобы... Ты ведь видела. В довершение всего именно теперь, после того, как Вит Арин дал мне вспомнить, я не могу отдать тебя. А как же мир? Храбрый светлячок. Мир терпелив, он подождет. Или мы придумаем что-нибудь иначе. Однако я ждал слов не об этом. Об этом ты молчишь. Я принимаю твой выбор. Можно заставить ненавидеть, но нельзя заставить любить. Я встала и пошла к креслу, опустилась на пол. Обняла за ноги, положила голову на колени, слушала, как он обескуражен внешним проявлением покорности. Встревожен, зол и полон болезненно острой нежности. Хрупкой, как морозный узор или кромка льда над быстрой водой. Меня не нужно заставлять. Это есть, существует, длится. Я так чувствую давно, с первого мига. Тогда скажи. Он был словно дитя, брошенное, не понимающее и не позволяющее себе принять чувства, и в то же время отчаянно желающее этих чувств. Желающее так сильно, что ему нужны были все возможные способы, чтобы удостовериться. И я открылась до дна души. Звучала той единственной мелодией, которую знала всегда. Мелодией, которой был он сам. Пела тишиной, словами «Я люблю тебя». Глянуло солнце сквозь лед пронзительной бирюзой. Прорастали сквозь снег серебряные цветы. «Ты сияешь». «Это твой свет во мне. Твой свет». Он потянулся, поднял меня, усадил к себе на колени и долго дышал кожей, трогал губами жилку на шее. Не целовал, трогал. Искал ладонью стук сердца, будто боялся сбиться с ритма моей души. Дышал, звучал со мной. «Я хочу принадлежать тебе», — сказала я. «Ты и так принадлежишь мне». «Ты знаешь, о чем я». будет больно. Почти так же больно, как это». Эфират погладил след от ожога на моей руке, посмотрел в глаза. В бирюзе мерцали золотые звезды. «Я могу забрать боль». «Нет, не надо. Это будет неправильно». «Тогда будет так». Он проколол когтем кожу на шее, там, где билась горячая жилка. Снял губами бисерную каплю, подул, чтобы не соднило, кольнул себя в уголке губ и поцеловал меня. У поцелуя был привкус железа и прохладной воды, щекотного света и ветра. Я против него, ребенок, и он держит меня на руках, как дитя, прижимая к груди. Он обнимает, осторожно касаясь острыми кончиками когтей, проводит языком по шее, чуть прикусывает кожу и, жадно втягивая носом запах моего желания, собирает прерывистые вздохи губами. Его ладонь на моем затылке. Пальцы путаются, скользят в волосах, и я в ответ тянусь к его шелковым прядям, похожим на речные струи. Собираю ладонями свет с ресниц и также жадно пью дыхание с гладких требовательных губ. На его коже полно почти затянувшихся рубцов и шрамов, а поверх хрупкий, как кромка льда, рисунок, тут же пропадающий, если провести рукой. А потом пальцем вдруг горячо, и серебряные молнии прожилок наливаются золотом, пускают по коже завитки, растут, прорастают насквозь, сворачиваясь внутри меня огненной спиралью. Я помню, узнаю, какими они могут быть, эти губы. Я помню, узнаю, какими могут быть руки, каждый миллиметр, каждая клеточка. И он тоже. У него крылья из света и живого серебра. Они тлеют по краю, и ветер поет в них хрустальными бусинами. Это я. Свет я. Ветер. Я пою внутри него тишиной и расту, прорастаю золотом по лицу, рукам и груди, по сердцу, по сути. Мы оба знаем, как это. Потерять большую часть себя. Знаем, как это — собирать себя из осколков. Это долго. Или одно мгновение. Как лестница-спираль, бесконечная лента, замкнутая сама на себя. Насквозь навсегда. Я в нем, а он во мне. Так было. Так есть. Так будет. Потому что вечность на двоих — это... Вить сидел на макушке башни, позволяя ветру забавляться с волосами. Очень удобно носить короткие волосы, если любишь сидеть на ветру, ловить первые жемчужные сумерки и любоваться на снег. Любоваться на снег можно вечно, ни одного повтора. Над головой где-то был колокол, часть основы. Он прозвучал и снова сделался неосязаем. Таким и останется, пока лишенная языка чаша снова не наполнится чем-нибудь. Вить сидел здесь не просто так. Специально взобрался, чтобы послушать самое прекрасное исполнение созидания, которое только существует во Вселенной. Вздохи, тихие стоны, сладкие вскрики, нежность, свет, тепло. Он погладил прижатый между скрещенных кренделем ног футляр, приоткрыл, достал скрипку и смычок. Улыбнулся выразительному укоризненному молчанию живого инструмента. «Иногда желание отдать все не так и важно. Иногда важно желание это все не отдать». Вслух проговорил Вить, и ветер тут же разнес слова по миру. Хорошо разлетелось. «Считаете, у них не получится, как мы хотели, учитель?» «Значит, получится иначе, а мы им чуточку поможем». «Слышите, как звучат?» «Это простая мелодия. Начнем сначала. С любого начала. 3, 4».